Страна в стране. Тетушка Грифина промчалась по длинным коридорам замка, а затем через большой внутренний двор. Хотя Макс и Амелия уже там бывали, их поразили большие яркие цветы, мимо которых они буквально пробегали. Все растения приветливо обнимали их. Тетушка Грифина пересекла двор и снова оказалась в замке в уютной красивой комнате. «Добро пожаловать на мою половину», — сказала тетушка Грифина и радушно улыбнулась. «Ого! Так ты тут живешь?» — поинтересовалась Амелия, с восхищением оглядываясь вокруг. Потолок здесь был очень высокий, а посреди комнаты висели в ряд три большие люстры. Тетушка Грифина, видимо, любила читать, потому что почти все стены были заняты шкафами с книгами. На письменном столе посреди комнаты Макси заметил большой стеклянный шар. Он с любопытством посмотрел на него. «Осторожнее!» — предупредила тетушка Грифина, прежде чем Макси успел дотронуться до шара лапкой. «Это мой телевизор. Очень дорогой. Не хочу, чтобы он разбился вдребезги, упав на пол». «Ты что, смотришь телевизор?» — удивленно спросил Макси и рассмеялся. «Ах ты, задавака! Что в этом смешного?» «Конечно! Я смотрю телевизор», — ответила тетушка Грифина, развеселившись. Макс и Амелия осторожно обошли странный круглый предмет. «Мне кажется, он больше похож на волшебный стеклянный шар», — восторженно шепнула Амелия брату. Она заметила, что если она наклоняется вперед, ее носик, отражаясь в шаре, увеличивается. Макси попробовал отыскать на телевизоре какие-нибудь кнопки. «Как же он включается?» — спросил он в конце концов. «Я просто называю программу, которую хочу посмотреть». «Круто! А какая у тебя любимая программа?» — поинтересовалась Амелия. «Мне очень нравится смотреть, что делают люди». «Разве в этом шаре можно смотреть человеческие программы?» «Я могу смотреть в нем все, что захочу. Но люди — это самое интересное. Они столько всего забавного придумывают». «А знаешь, ведь там наверху в мире людей поступают точно так же. Люди смотрят на нас, зверей. Что мы делаем, как живем и все такое. Часами могут так развлекаться», — рассказала Амелия. Услышав это, Тата одобрительно заметил. «Приятно это слышать. Люди многому могут научиться у природы и у нас, животных». Тетушка Грифина ничего не сказала, но кивнула в знак согласия. «А можно попросить телевизор включить какую-нибудь программу, чтобы мы посмотрели, как он работает?» — спросил Макси. «Сейчас у нас нет на это времени. Но когда вы вернетесь, я вам обязательно покажу», — пообещала тетушка Грифина. «А теперь нам надо завершить сборы. Идите за мной». И она начала спускаться по широкой каменной лестнице, которая находилась в одном из углов комнаты. Ушата с опаской последовали за ней. Это была самая длинная и крутая лестница, какую они когда-либо видели. Макси боялся высоты. Он затаил дыхание и покрепче ухватился за лапку сестры. «Это не опасно», — подбодрил Татам Ушат и положил лапу на их маленькие плечи. Макс и Амелия медленно и осторожно, шаг за шагом, стали спускаться. Тата шел за ними следом. Лестница зловеще дрожала под его тяжелой поступью. Последняя ступенька вывела их в большую прохладную комнату. Посредине на полу лежали два уже упакованных рюкзачка. Все сразу стали очень серьезными. «А теперь послушайте меня внимательно», — заговорила тетушка Грифина и строго посмотрела на Макси и Амелию. «Отправляясь на опасное, но очень важное задание, вы можете взять с собой только эти рюкзаки». «Опасное», — проговорила, запинаясь, Амелия. «Ну вот тебе и раскрылась правда», — пискнул Макси. Тата заметил, как испугались мышата, и поспешил объяснить им, что в пути их ждут не только ужасы, но и веселые интересные приключения. Но тетушка Грифина перебила его. «Не стоит им подслащивать пилюлю», — сказала она твердо. «Какую еще пилюлю?» — спросил Макси, оглядываясь по сторонам. Никакой пилюли или таблетки он не увидел. Это такое выражение. Оно означает, что надо быть честным и не пытаться представить положение дел лучше, чем оно есть на самом деле. Путешествие, в которое вы отправляетесь, не игра. И крылатым сопливкам это известно. Макси ушам своим не поверил. «Крылатые сопливки? Это еще кто?» – удивился он. «Они кусаются?» «Тебя не укусит. Крылатые сопливки на нашей стороне», – успокоил его Тата. Амелия выдохнула. Тетушка Грифина указала на рюкзаки и строго сказала. «Удастся ли вам выжить в этом путешествии, целиком зависит от того, что лежит в этих рюкзаках». «А мы что, можем и не выжить?» – пролепетала Амелия дрожащим голосом и сама услышала, как по-детски это прозвучало. «Если будете делать то, что мы вам скажем, все будет в порядке», – сказала без обиняков тетушка Грифина. «И первое правило – не теряйте ваши рюкзачки. Поняли?» «Да, понимаем. Мы их не потеряем», – пообещал Макси. «Хорошо. Тогда, надеюсь, все пойдет по плану, и вы обязательно вернетесь домой». Макси не понравилось, что тетушка Грифина говорила уж слишком уверенно. Всю ли правду она им сказала? «Никто никогда прежде не отправлялся на поиски золотого сыра. Вы двое первые», — продолжила она. Тата согласно кивнул. «При помощи божьей коровки, пятнышки и говорящего листа мы с тетушкой Грифиной почти все время будем с вами на связи». «Ага, спасибо и на этом, Тата. Значит, почти все время? А когда вы не будете нас видеть, тут-то нас какой-нибудь злодей слопает, или мы пропадем где-нибудь», — проворчал, приуныв Макси. «Никто никого не съест», — заверил его Тата. «Следуйте нашему плану, и все будет хорошо». Волк объяснил, что невозможно знать заранее, куда приведут мышат следы их родителей. Возможно, они дойдут до границы с какой-нибудь другой страной. «Как это страна в стране?» — спросил удивленно Макси. «Возможно, следы приведут вас в Линдрицию». Амелии нравились красивые названия, и, услышав новое слово, она просияла, словно солнышко. «Ого! Линдриция!» — повторила она мечтательно. Макси не мог понять, что ее так завораживало. Особенно теперь, когда Тата объяснял им такие важные вещи. Ему хотелось побольше узнать о тех опасностях, которые могут возникнуть у них на пути. «В Линдриции правит ледяная принцесса Фра», — продолжил Тата. «Как? Еще одна принцесса?» — радостно воскликнули мышата. «Но ведь Амелия принцесса в королевстве зверей». «Да, я же здесь принцесса», — подтвердила Амелия, кивнув головой. Она недавно стала принцессой, и ей не хотелось расставаться с этим великолепным титулом. Тата объяснил, что Амелия принцесса в королевстве зверей, а в Линдриции правит принцесса Фра. Макси скрестил лапы на груди и озабоченно нахмурился. «Не пойму, нравится мне эта принцесса Фра или нет?» — проговорил он. «Конечно, она тебе понравится», — заверил волк. «Принцесса Фра хорошая, и она на нашей стороне. Она мой старинный друг». «Ох, приятно наконец услышать о доброй душе. А то все одни монстры и злобные твари», — вздохнул с облегчением Макси. Но Тата тоже вздохнул и сказал. «Но в Линдриции есть и снежный монстр. Его зовут Галах». Для Макси это было уже слишком. Он вскочил и направился к лестнице, бормоча, что не собирается встречаться ни с каким снежным монстром. «Макси, вернись и выслушай все до конца», — крикнула тетушка Грифина и пошла за ним следом. Амелия поняла, что этот снежный монстр — серьезный враг, но ничего не могла с собой поделать. Его имя все равно ее завораживало. «Галах! Какое красивое имя!» — снова произнесла она мечтательно. Тата кивнул. «Имя у него, может, и красивое. Да только сам он не добряк и не красавец. Обещайте держаться от него подальше. Ваши дороги не должны пересечься». По голосу волка Амелия поняла, что он говорил серьезно.